Глава вторая. Мой брат Мишка – человек с оригинальным мировоззрением. Он выучился на следователя, но сразу после института ушел из органов и устроился работать инструктором в ТИР. Я даже не уверена, что так вообще можно. Почему-то всегда думала, что если ты связал свою судьбу с полицией, то это уже стиль жизни, а не работа. Когда спросила его, зачем вообще нужно было тратить эти несколько лет на учебу, в ответ услышала – «Да просто хотел точно знать, на какой срок в совокупности мы с тобой намотали своими детскими шалостями». И еще он припомнил, как мы брали с малолеток мзду конфетами за право покататься с горки или на качелях. Сложный у меня братик. Занимается только тем, что ему нравится. Никогда и никому не делает одолжений и считает, что жизнь нужно прожить так, чтобы в ней не было места для сожалений. Я предполагала, что не дождусь от него помощи, но все равно позвонила. Нужно же было с чего-то начинать поиски. А он мне: «Май, ты когда феном волосы сушишь, одно ухо пальчиком затыкай, чтобы содержимое черепной коробки не выдувало. Представляешь, сколько по стране может бегать Русланов Тумановых, примерно 98-го года рождения? На кой пес он тебе сдался? Не добила в детстве? Выключи уже дуру и включи того хомо, который сапиенс». Прямо не послал куда подальше, ну почти. Я, конечно, на этом не успокоилась. «Мишань, ну ты же дипломированный мент. Хотя бы подскажи, куда обратиться. Я же даже отчество его не знаю. Только имя и фамилию. Вам интернет отключили за неуплату?» «Нет». «Тогда чего ты мне мозг паришь?» «Я боюсь». «Чего?» «Там много Русланов Тумановых. А вдруг ошибусь? Нарвусь на какого-нибудь извращенца. Он мне встречу назначит. Я поеду». «Ну, Мишань, ты же мой брат». «И что?» «Как это что? У тебя за меня ответственность». «С какого перепугу? Тебе 27 лет». «Ну, Миш». Мое нытье на него всегда действовало безотказно. Либо подзатыльник, либо желаемое. Чего-нибудь, но обязательно добьюсь. Сработало и в этот раз. «Ладно, не ной. Ты мелкая была, родители его вряд ли помнишь. А я мамашку хорошо знал. Она в детской стоматологии в регистратуре работала. Имени не знаю, но фейс помню. Пороюсь в соцсетях. Если найду чего, ссылку кину. Ну вот как его не любить? Чудо же! Самый лучший старший брат в мире. Я, конечно, тоже в соцсетях покопалась, но больше для общего развития. Полюбовалась на разномастных Русланов. А одному даже хотела написать, потому что он в нашем регионе живет. Но как-то рука не поднялась. Точнее, над клавиатурой она поднялась, но на кнопочке так и не опустилась. Не знаю, почему так. Неуверенностью в себе я вроде бы только до той первой детсадовской драки страдала. А тут как отрезала. Не могу и все. Пока ждала хоть какого-нибудь результата от Мишани, подкатила осторожно к маме с вопросом, помнит ли она тот случай, когда я мальчика в садике немножко стульчиком по голове приложила на следующий день после того, как он меня лопаткой стукнул. Выяснилось, что у мамы в памяти осталось довольно много случаев, которые заставляли ее краснеть и просить прощения за мое дурное поведение. Ну да, было дело, не спорю. Зашла с другой стороны, выдав имя мальчика и полученную от Мишки информацию о том, что мама Руслана работала в стоматологии. «А, Тумановы!» – прозвучало наконец-то с пониманием. «Они развелись давно. Как раз в том году, когда ты в школу пошла. На последнем собрании в садике их уже не было. Мать с сыном уехали куда-то, а папаша второй раз женился. Да ты его знаешь, у них пиццерия на Пушкина». «Это та, где мы мой день рождения отмечали?» – уточнила я. «Ну да», – подтвердила мама и вдруг опомнилась. «А тебе это зачем? Если у меня желание избавиться от дурного глаза появилось буквально вот только что, то мама мечтает об этом уже много лет. Дай ей надежду, носом землю рыть будет, но доставит мне Русланчика живым или мертвым. Заманчиво, конечно, но с маминым энтузиазмом рассчитывать можно только на полный провал, Она же распугает всех, с кем мне нужно подружиться». «Да просто вспомнилась», — соврала я беззастенчиво. Фотки школьные перебирала и подумала, что на них нет почти никого, кто со мной в одну группу в садике ходил. «Тебе причину напомнить?» — предложила мама. «В нашем городе несколько школ. Точнее, их много. Логично предположить, что родители определяют своих деток в те учебные заведения, которые поближе к дому. Но в данном случае как-то так получилось, что в мою параллель из нашего детского сада попала только Ксюша Колесникова, и то не в один класс со мной. Это как раз у нее все лицо язвами покрылось после того, как она про меня гадостей наговорила. Не знаю, почему другие дети по разным школам разбрелись, но мама всегда была твердо уверена в том, что это моя заслуга. Глупо, конечно. Нет такого детского сада, где малыши не дрались бы. Боевой пузан везде отыщется, потому что у стаи должен быть вожак. Ну, или изгой, вроде меня. Не так уж много я там и начудила, если подумать. Обидно даже. Зато после этого разговора появилась ценная зацепка. Отец ведь должен платить на ребенка алименты, да? Значит, знает хотя бы город, где его отпрыск жил до 18 лет. Правда, Руслана там может уже и не быть, но при большой удаче можно получить от папаши и больше информации. Пиццерию на улице Пушкина я наведалась уже на следующий день после работы. Просто присмотреться. Теоретически, старшему Туманову должно было уже перевалить за полтинник. Но среди поваров и официантов, которые мельтешили на виду, я мужиков такого возраста не увидела. Мама сказала, что я этого дядьку знаю. Значит, лицо должно быть знакомым. Весь вечер там просидела. Пиццы наелась от пуза. Но ушла ни с чем. Сплошное разочарование. Запоздала, сообразила, что можно поискать рекламу этой пиццерии в интернете. Там могут быть фотки с каких-нибудь праздников, ну или еще что-то в этом роде. В итоге до 2 часов ночи изучала разные ресурсы в сети с тем же нулевым результатом. От вида пиццы на картинках аж тошнить начала. Но свою физиономию владелец нигде не засветил. Он даже не админ соответствующих групп в соцсетях. Там какая-то девочка всем рулит. И фамилия у нее не Туманова. Нашла только подходящий под возраст и город профиль Туманова Евгения в соцсетях. Пустой, с картинками автомобилей. И того, кто мне нужен, точно не Евгением зовут. На чеке с пиццерии написано «ИП Туманов ГВ». Геннадий, Георгий, Григорий, Глеб, Герасим. Вот вроде бы и видимых причин для огорчения нет. Но аж злость взяла. Я же знаю, где искать. Почему не хватило наглости спросить об этом ГВ у работников пиццерии напрямую? За спрос не бьют в нос. Но нет же, сидела весь вечер тихонько в углу за столиком, будто с какими-то дурными намерениями туда приперлась и боялась себя выдать. С чего вдруг такая робкая стала? Самой себе противно даже. Я ходила туда целый месяц, как на работу. С утра ехала в цветочный магазин, а в 8 вечера передавала кассу сменщице, садилась в автобус и выходила из него на улице Пушкина. На пицце за это время наела лишние 2 килограмма веса, а набраться смелости и задать кому-нибудь знающему один важный вопрос так и не смогла. Вот как отводит что. «Не могу, и хоть ты тресни». И от Мишки тоже никаких вестей не было. Я звонила ему пару раз, но он то занят, то где-то в лесах туристов пейнтболом развлекает. Сказал, что раз пообещал, то сделает. Но тогда, когда у него будет на это время. Злые дни. Сегодня у меня был выходной. Можно было валяться в постели до обеда, но я встала с утра пораньше с намерением победить саму себя. Пробежка, душ, мюсли на завтрак. Родители срулили на работу, а я приоделась, причесалась, намакияжилась и к 10 часам утра поперлась на опостылевшую уже улицу Пушкина. Подумала, что если по вечерам владельца пиццерии на месте нет, то с утра он должен быть в своих владениях точно. И как в дурацком сериале, сначала в 10 метрах от входа в заветное заведение Меня катила водой из лужи одна проехавшая мимо машина, потом добавила сырости и пятен вторая, а вишенкой на торте разочарований стал каблук, застрявший в решетке ливневки. «Да чтоб вас всех!» От души послала я проклятие вдогонку своим обидчикам. Где-то впереди раздался громкий сигнал клаксона, визг тормозов и оглушительный удар. Один и почти сразу же второй. Меня аж затрясло от отчаяния. Не сдержалась. Знала же, что нельзя злиться. А теперь из-за меня кто-то снова пострадал. Сняла туфли и босиком пошлепала по тротуару к месту ДТП. Хотела убедиться, что обошлось хотя бы без жертв. На перекрестке в конце квартала очень быстро собралась толпа зевак. Дорогу перегородили три частично помятые машины. Было похоже, что черный Volkswagen выехал на перекресток справа, а в него влетела серая Гранта, первая из тех, кто меня обрызгал. А сзади в эту Гранту впечатался еще и синий Лифан, смачно так, качественно, и светофор желтым глазом подмигивает, видимо, изначально не работал. Водители уже покинули свои автомобили и громко матерились друг на друга, выясняя, кто из них не прав. «Никто не покалечился?» – осторожно спросила я у стоящей рядом бабулечки. «Насмерть вроде никто. Но у того парня, что в белой рубашке, рука вроде сломана. Глянь, как он ее держит», – поделилась своими наблюдениями любопытная старушка. «Никуда я глядеть не собиралась. Все живы, это главное. Машину новую купить можно, а жизнь не купишь. И так на душе кошки скребли. В пиццерию я все-таки зашла, но уже без прежнего энтузиазма и с намерением просто выпить кофе. Сделала заказ и наведалась в уборную, где кое-как просушила бумажными полотенцами мокрую одежду. А когда шла к своему столику, в дверь влетела взъерошенная девушка с выпученными глазами и сообщила официанту за стойкой. «Пашка, там Туманов в аварию попал на перекрестке». «Геннадий Васильевич», — уточнил парень, тоже округлив глаза. «Нет, Руслан, на отцовской машине». «Ирония судьбы?» «Да». «Обидно, да, слез?» «Подружилась, называется». «Тот парень в белой рубашке, водитель Фольксвагена, и есть Руслан Туманов. Он здесь, в родном городе. А я случайно едва не отправила его на тот свет». Теперь у него сломана рука, и, судя по истеричному докладу взъерошенной девицы, есть еще и другие травмы. Его увезли в больницу сразу же, как только приехала скорая. Видимо, пострадал основательно. Но цель ведь достигнута, да? Я все-таки его нашла.